Начать вызволение из котла 229, и краткая бригада означает отвлечь часть сил, задействованных в наступлении на Колумбус южнее, где с переменным успехом ведет бои знаменитая 82, я американская дивизия ВДВ. Ослабив там натиск, арканцы дадут противнику время на передышку и укрепление обороны, чего делать крайне нежелательно. Колумбус — приоритетная цель, уже оттуда, рассудило командование 3-го экспедиционного корпуса, будет существенно легче развивать дальнейшие наступления на Сан-Антонио и столицу республики Остин. Последние дни для магистра выдались напряженными, пожалуй, последний раз подобное было на Таоносе. Мобильная пехота потеряла 60 тысяч солдат при проведении масштабных зачисток подземных ульев, места обитания арахнид, разумной насекомоподобной расы или скорее группы рас. Отдельные виды жуков обладали аномальными способностями, но все до единого готовы были расстаться с жизнями во славу живых богов. Арканская армия получила громадный опыт войны с магами, чего нельзя сказать о технологическом противнике вроде землян. Любое созданное ими оружие является результатом наработанного веками, если не тысячелетиями, опыта взаимного истребления. Человеческие орудия убийства намного совершеннее. Синеон знает это лучше, чем кто-либо. Вторжение на Землю обошлось арканцам дорого, особенно большими были потери среди атмосферной авиации и транспортных кораблей. Магистрат учел ошибки, но, как видно из боев на Кмире, отнюдь не все. Взять тоже стандартное вооружение мобильной пехоты и войск орбитального десантирования — лазерные винтовки. Если в боях с магами лазерное оружие, несмотря на существенные недостатки, проявило себя отлично, с людьми такое не прошло. Они очень хорошо знакомы с оптическими квантовыми генераторами и знают, в отличие от магов, как защищаться. Проблему люди решили на удивление простыми способами: постановкой дымовых завес и нанесением отражающих покрытий на технику. Порой тяжелые лазпушки оказываются бесполезными против бронетехники с тонкой стальной броней, на которую экипаж додумался навесить зеркала. 3-й экспедиционный корпус также нес неприемлемо высокие потери в боевой наземной технике, в земных войсках слишком высокая насыщенность противотанковым вооружением. Динамическую защиту с приемлемыми защитными характеристиками арканские инженеры придумать не смогли, приходится довольствоваться той, что есть. Хуже всего дела обстоят с авиацией. Самые высокие потери от действий ПВО землян, атмосферные дозвуковые штурмовики становятся легкими мишенями для зенитных комплексов, аэрокосмические истребители проявили себя чуть удачнее, однако их угробили немало. Из 200 единиц в строю осталось чуть больше сотни, здесь стоит поблагодарить противоракетную оборону. Боевой дух в войсках был бы существенно подорван, не будь 85% арканцев безвольными биороботами, чьими действия целиком и полностью руководят имплантированные в мозг каждого чипы. Свободомыслие – привилегия для достойных, остальное быдло должно безропотно следовать тому, что говорят просвещенный магистрат. Земляне и альфары не исключение. Воинское звание в вооруженных силах Аркана, соответствующее маршалу. Организационная структура арканской армии абсолютно идентична структуре ВС США. Сказывается перенимание военного опыта землян. Я плохо запомнил то, что происходило после стычки в тесных кварталах Южно-Российска с пришельцами, кажется, упавшими прямиком в капсуле с орбиты. Пытаясь пробиться к позициям 3-й роты, мое отделение напоролось на засаду. В ходе скоротечного боя половина гражданских и туземцев, что были с нами, так и остались лежать 200-ми на той площади. Мне повезло полностью лишиться ноги. Сгусток плазмы превратил левую в кусок обугленного мяса, на правой ожоги 3-й и 4-й степени. От невыносимой боли сознание через пару минут отключилось, память успела запечатлеть напоследок подбежавших ко мне сослуживцев. Очнулся я в полевом госпитале неподалеку от Южно-Российска, в палатке помимо меня находились 30 человек, находившихся зачастую в еще более худшем состоянии. Боль была нестерпимой, я едва сдерживался, чтоб не закричать. К счастью, кто-то из снующих медсестер вколол убойную дозу снотворного, после чего я быстро провалился в забытье. Пробуждение, если можно так назвать, произошло в совершенно ином, нежели в расположении медсанбата месте. Я вдруг обнаружил себя стоящим посреди какого-то то ли кафе, то ли бара. У барной стойки и за столами, совершенно не обращая на меня внимания, сидели мужики, облаченные в военную форму самых разных эпох. Здесь банда древнеримских легионеров и греческих гоплитов пьют вино за одним столом, Совсем рядом флиртуют с милой официанткой четверо молодых парней в мундирах русской императорской армии. Чуть поодаль расположились трое самых настоящих самураев саке, высокомерно посматривающих на окружающих своими косыми глазками. Хоть какое-то внимание на меня обратила группа американских и советских солдат времен Второй мировой у барной стойки. «Ну, точно, сон», – пробубнил я. «Все вроде бы и выглядит настоящим, но умом понимаю нереальность происходящего. Как я в один миг попасть на сходку реконструкторов? Да еще ноги целы, ничего не болит». Тем временем один из парней в форме РК направился ко мне. Ему лет 20, не больше. «Здорово, Юра», – протянул руку боец. «И тебе не хворать?» – поздоровался в ответ. «Я, случайно, не сплю? Разве похоже на сон? Да черт его знает. Я успел повидать такого, что вряд ли теперь чему-то удивлюсь». Я приспустил свои камуфляжные штаны и убедился в целости собственных ног. Это ж галлюцинация, вызванная воздействием снотворного, стесняться нечего. Как и ожидал, никаких следов ранения конечности целы. «Ты не спишь», — бросил солдатик. «То есть, как не сплю?» Начал доходить смысл его слов. «Я откинулся, что ли?» «Быть не может, ранения же не смертельные. Я не говорил, что ты мертв. Тогда объясни суть происходящего, если можешь». «Пока твое тело оправляется от ран, сознание решило выйти наружу и проветриться», ощутив мой нарастающий испуг, боец поспешил успокоить. «Не парься, внучок, не ты первый, не ты последний. Здешняя ноосфера существенно отличается от земной, поэтому спонтанные выходы, как у вас модно говорить, в астрал случаются намного чаще. Тогда где я нахожусь, и почему ты меня внучком обозвал? Ну, даешь, прадеда родного не узнать», — шутливо возмутился собеседник. «И вправду, на деда похож, у которого батя еще в 42-м под Ленинградом погиб. Вот так встреча. Кстати, где мы находимся? Что-то вроде Вальхаллы. Одина и прочих скандинавских богов не наблюдается, однако бабы здесь что надо. Вальхалла — рай для воинов. Перерожденные говорили, что никакого рая, впрочем, как и ада нет. Они правы, это никакой не рай, его в принципе не существует. Это скорее некая симуляция в информационном поле, созданная человеческой мыслью. В данное место пускают только вояк вроде нас с тобой. Элитный клуб, так сказать. Я могу отсюда уйти, в любое время, никого насильно не держат. Души сюда приходят время от времени, чтобы не забывать земную жизнь, пообщаться, хоть как-то развеяться. К твоим услугам почти любые удовольствия и совершенно бесплатно. Почему я оказался тут, если не умер еще? В самом деле, не шляться же тебе по дну. Дну? Какому еще дну? Недоуменно я посмотрел на прадеда. Сейчас все узнаешь. Пошли за стол к ребятам, выпьем за встречу. За барной стойкой вальяжно расположились трое советских солдат и двое янки. Эй, мужики, гляньте, кого к нам притащило. Правнук мой, живой кстати, представил меня прадед своим приятелем. Питер, налей ему чего-нибудь покрепче. Пусть сам себе нальет. Буркнул Янки с крючковатым носом. Вот же ж империалист, проклятый, подколол дед хмурого Америкаса, буржуй недорезанный. Ладно, Юра, устраивайся, закажи себе что-нибудь покрепче. Заказать, это очень просто. Красноармеец махнул рукой и на столе, как по волшебству, появилась рюмка с водкой. Главное захоти и оно появится. После десяткой тщетной попытки наколдовать себе пиво родственник почесал репу и вынес вердикт. Можешь не пытаться, не получится. У тебя силенок, видать, маловато, ты ж еще не жмурик. Впрочем, на мою, протянул предок стопку со спиртным. Не водка, а одно название, честно признался я после первого глотка. Лучше это, чем вообще ничего, пожал плечами дед. Она ж не настоящая, впрочем, как и все здесь, не понимаю. Это место на самом деле местом в привычном понимании не является, скорее виртуальной симуляцией в информационном поле. Мы же в той или иной мере умеем манипулировать полем. Вот, например, я вытянул твою блуждающую душонку с самого дна. Да объясни, наконец, что это за дно такое? Самый низший уровень ноосферы, основное место обитания духов, не ставших полноценными личностями. От умерших младенцев до всякого сброда, не сделавшего ничего полезного в жизни. Такому лунатику, как ты, там находиться крайне нежелательно. Знаешь ли, встречи со всякими потусторонними гадами плохо влияют на душевное здоровье. Я в курсе, успел на привидении насмотреться. В нашей роте у нескольких человек на данной почве крыша поехала. Да, психов после провала расплодилась выше крыши, что у вас, что у нас, у вас, сюда просочилась не только привычная физическая материя, но и часть ноосферы. Поверь, было мало приятного, когда нас самым жестким образом выдернуло из привычной среды обитания и переместило в новую. Часть земной ноосферы слилась с элитанской, за что пришлось расплачиваться живым. Почему, по-твоему, у многих туземцев при появлении землянина вдруг сносило башню? Они старались убить вас. На них душа мира и ныне покойный наместник так действовали. Мы для них зараза, раковая опухоль, которую нужно выжечь каленым железом. Я знаю, Сирена рассказывала. Ты, конечно, внучок, даешь, взял себе в жены инопланетянку. А что тут такого? Зато мозги не пилит. Будущего у вас нет, тяжело вздохнул предок. Она еще лет 50 проживет и все, а ты еще в перспективе пережить ее сможешь. Да и там существование не заканчивается, в отличие от них. От них, Кваих, не строй дурака, сам прекрасно знаешь. Слиться с духом мира, сгореть в бездне либо скитаться по миру в качестве обезумевшего призрака. Вот, что их ждет. Это вряд ли можно изменить. Почему все так устроено? Мы бессмертны, а они нет. Наш вид развивался на протяжении многих миллионов лет естественным путем. Природа сделала нас по-своему совершенными. Не сколько физические тела, сколько души. В этом христианская религия не ошиблась. Нас, наши сущности полностью уничтожить нельзя. Природа хорошо постаралась. Разве нас не серые человечки? Они лишь внесли последний штришок, ускорив эволюцию и слегка разбавив наши гены своими. Предтечи проявляли к нашей планете недюжинный интерес. Земными формами они заселили тысячи миров. Человеческая ДНК как основа использовалась для создания сотен различных видов, включая альвов и элитанских людей. Каждый из гуманоидов, населяющих элитан, является потомком тех клонов, что вывели предтечи. А синтезированная в пробирке жизнь, в сущности, жалкая пародия на настоящую. Вот и делай выводы. Динсарин возомнили себя богами, чем и поплатились. Вселенная рано или поздно жестоко наказывает тех, кто нарушает ее неписанные законы. Значит, Бог существует, Бог понятие относительное, с одной точки зрения он есть, с другой его нет. Не понимаю, Вселенная, частью которой мы являемся, разумный живой организм и у нее есть определенные виды на нас. Неспроста же появилась разумная жизнь, у всего есть определенное предназначение. Дед, ты меня запутал, ты задаешь вопросы, я отвечаю. Оставим лучше метафизику в стороне и вернемся к более насущным вопросам. Мы очень долго болтали за жизнь, делились своими впечатлениями, разными историями. Мертвые хоть знают многое, они отнюдь не всеведущи. Прадед рассказал кучу о своем военном прошлом, как погиб в декабре 1942 года под Ленинградом. Его взвод буквально смешал с землей артиллерийский налет, потом он долго, несколько десятилетий обитал на дне, низшем уровне информационном ноосферы, где пребывает основная часть душ. Предок неохотно выдавал сведения касаемо устройства невидимой для большинства людей части мира. Что будет с нами дальше? Долго же не решался задать данный вопрос. Все от вас зависит. Раз мертвые столько знают, могли бы помочь нам как-нибудь. Ага, возразил красноармеец. Некоторые умники из наших помогали, уже ничего хорошего из этого не выходило. Вон, к примеру, Христос однажды получил откровение свыше, а власть имущие извратили все до невозможности. Или катавасия с иллюминатами, которые, получив когда-то на рубеже тысячелетий знания от нас, должны были направить развитие человечества в правильное русло, однако алчность и жажда власти в какой-то момент взяла верх. Из ордена просвещенных мудрецов они деградировали в мерзкую секту. С тех пор вмешательство в дела земные сведено до минимума. Люди должны дойти до всего сами без помощи свыше. Но сейчас ситуация совершенно другая. И как ты это представляешь? Небо разверзнется и на врага обрушатся казни египетские. Примерно так. С такими вещами обращайся к живым богам, они любят портить смертным жизнь. Наши возможности куда скромнее. И, тем не менее, вы сидите и ничего не делаете. Эх, Юра, ты ничего не знаешь. У нас тоже есть начальство. Без его приказа мы ничего делать не станем. Разве у вас не анархия? На дне да, но не здесь. Умудренные жизненным опытом души могут находиться на более высоких информационных уровнях. Тут ты не встретишь отморозков, убивавших при жизни детей, религиозных фанатиков и прочий сброд, не готовый к переходу на следующую ступень существования. Мы с бардаком у себя на дне справиться не можем, А вы хотите нашего вмешательства в дела земные? Легко, думаешь, вычислить очередного отморозка или психа? Нужно их еще поймать, суметь отправить на покой. То есть уничтожить окончательно? Не совсем. При уничтожении полевой структуры душа как бы на время выпадает из реальности, говоря проще, отправляется на перезагрузку, занимающую от пары месяцев до нескольких десятилетий. Помогает на время избавиться от отбросов. К тому же они сами друг друга неплохо убивают и после смерти. Мы стали делать так лишь в последние 5 лет, не давая всяким уродам перерождаться заново, но к несчастью за всеми не уследить. Помимо них есть куча других душ, которым требуется посмертная реабилитация. Те, кто не может принять факт смерти, умалишенные, дети, религиозные фанатики. Миллиарды их. Так, вдруг прадед посмотрел на часы, замершие на отметке 12 часов. Тебе вот-вот надо будет возвращаться домой. Еще увидимся, конечно, и, надеюсь, очень не скоро. Да кому я там нужен буду без ноги? Нанороботы могут лечить то далеко не всех. Определенной группе людей они категорически противопоказаны. Причина не ясна, но у подверженных риску начинает разрушаться кровеносная система. Эритроциты не выдерживают соседства с нанитами. Отрастут ноги, не переживай. Подхваченная зараза в твоей ситуации немногим хуже нанитов. Что ж за вирус-то такой, раз заставляет потерянные конечности отрастать? Для него никакого труда генетический код перестроить не составляет, а усилить регенерацию тканей вообще расплюнуть. Откуда оно взялось вообще? Очередной подарок предтеч, в правильном направлении мыслишь, но нет. Эту заразу 10 тысяч лет вывели искусственно предки арканцев, используя технологии предтеч. Арканцы, называемые на Земле гиперборейцами, искренне хотели овладеть нашим миром, поскольку их планета для жизни плохо подходила. После падения предтеч следить за человечеством стало некому, случилась война. Атланты нанесли упреждающий удар по Аркану, Захе и небольшой колонии гиперборейцев на территории Арктиды. В результате гиперборейская цивилизация практически стерта в пыль, но и атлантам досталось, северяне успели нанести ответный удар. Если арканская цивилизация частично уцелела, от культуры атлантов остались одни воспоминания в виде искаженных легенд. Не нанеси наши предки удар первыми, гиперборейцы непременно пустили в ход свое биологическое оружие, которое поражает исключительно атлантов и их потомков. А пожиратель до настоящего оставался запертым на Захе. Ничего, люди такие создания привыкают ко всему со временем. Картинка перед глазами поплыла, затем чувства резко обострились, и я обнаружил себя вновь лежащим в палатке полевого госпиталя. Слышны стоны раненых, крики медсестер и врачей. Мои ноги кто-то успел аккуратно перебинтовать. Я попробовал ими пошевелить, правая с горем пополам слушалась, а вот на месте левой осталась культя. Сука, злоба переполнила меня. Отныне на неопределенный срок я останусь безногим инвалидом. Остается лелеять надежду на то, что видение не было последствием анестезии. 21 мая 2023 года. Отдых длился довольно долго, через 9 дней 138, и краткое батальон снова бросили в бой. После короткого затишья бои возобновились вновь, совместно с десантниками 36, я пехотная предприняла попытку отбить городок Колумбус, где закрепились железяки. Война начинала затягиваться, чего допускать ни в коем случае нельзя. У анклавов слишком ограниченные людские и материальные ресурсы, а киборги тем временем продолжают продвигаться вглубь континента. Почти захватили полуостров Южный, высадились в Новом Орлеане. Русские и китайские части едва сдерживают вражеский натиск на севере, враг превосходит людей числом, плюс на орбите болтаются десятки боевых космических кораблей. Дела с каждым днем все хуже и хуже. К взводу штаб-сержанта Шелла приписали новых бойцов. Хвала богам, не салаг, только что прошедших учебку. Новички обладают ничуть не меньшим опытом, чем солдаты 138 го. Оскар мало знал солдат из своего взвода, из ветеранов остались только рядовой Джонсон, капрал Уайт и сам штаб-сержант, остальные во взводе не больше года. Из-за постоянных войн текучка кадров в армии весьма ощутимая. Утешает факт, что Шелл, возможно, увидит старых друзей и сослуживцев когда-нибудь. К тому же появились эти медицинские нанороботы, которыми с недавних пор начали пичкать солдат, раньше, то потери в армии заметно снизились бы. БМП вдруг сильно тряхнуло, видать, чем-то сильным засадили совсем рядом, раз даже в десантном отсеке почувствовалось. Пехота, выгружаемся. Пошли, пошли. Солдаты быстро посыпали из Брэдли, занимая позиции за земляной насыпью. Грохот стоит адский. Впереди по укреплениям киборгов работает артиллерия, а вместе с ней через густую дымовую завесу бьют танки и БМП. Сержант на короткое время оглох, когда ближняя БМП начала поливать обедненным ураном вражеские укрепления. А линия Арканской обороны внушает уважение: за несколько дней отгрохали такие укрепления. Самая настоящая линия Маннергейма. Остается только завидовать скорости строительства. Низкие, похожие на бункеры сооружения, стоящие примерно каждые 150-200 метров, огрызаются красными вспышками лазеров и залпами плазмы. Еще один плюс арканского оружия: оно в большинстве своем совершенно бесшумное, засечь откуда стреляют, бывает очень трудно. Некоторые даже не успевают понять, что убиты, будучи поражены лазерным импульсом или плазмоидом. На лобовой броне абрамсов, подавляющих огневые точки, видны оплавленные следы. Мощности тяжелых лазганов не хватает прожечь защиту танка. Помимо дотов, арканцы буквально обожают использовать автоматические орудия и дронов самых разных видов, не брезгуют рыть траншеи и подземные ходы. Вероятно, под полями Техаса уже образовались целые катакомбы. «Не высовываться, мать твою, жить надоело!» — крикнул Шелл Салаги из первого отделения. Постепенно интенсивность артиллерийского огня стала слабеть, впрочем, как и вражеское сопротивление. Мелькают только одиночные вспышки. В атаку. Укрывайтесь за танками. Перепахивая чернозем гусеницами, бронетехника медленно поползла вверх по холму, за ней под прикрытием последовала пехота. Много догорающего металлолома осталось гореть на поля боя, в основном американская техника. Взламывать линии обороны киборгов достаточно просто, для этого нужна артиллерия в большом количестве, иначе атака без поддержки рискует полностью провалиться и не принесет ничего, кроме новых жертв. Такое масштабное наступление Оскар видел впервые. Не меньше сотни бронемашин привлечено для атаки на этом направлении. Бронированная армада призвана раскатать в тонкий блин захватчиков и намерян. Тот самый Салага, Кевин, кажется, зовут, и стал очередной жертвой. Тело тряпичной куклы осело на землю. На месте глаза зияет слегка дымящаяся круглая дырка, однозначно не жилец. Лазерный импульс мгновенно поджарил мозг. Никак, снайпер работает. БМП, за которой идут солдаты, снова начала обстреливать из пулемета бункер. Не до конца, видать, подавили засевших внутри железяк. Рассредоточиться. Зачищаем позиции, пленных не брать. Будьте предельно осторожны. Первое отделение за мной, капрал Уайт возглавит второе. Траншеи у киборгов не в пример аккуратнее, чем у людей, копали явно не лопатами. Глубиной окопы около 2 метра и шириной в 1.5, кое-где валятся разорванные на части, присыпанные землей трупы инопланетян, их снаряжение. По малому количеству мертвых тел можно сказать, что держаться до последнего они не собирались, даже мертвых своих не забрали. Скорее всего, основная часть ушла по подземным туннелям. В окопах не обнаружили ничего интересного: выведенные из строя автотурели, боеприпасы, ящики с оружием. Раненых пришельцев без всякого сожаления добивали, пленные ни к чему. Их и так достаточно захватили в первые дни наступления. Исключением может быть вражеский командир, но попробуй понять, кто из этих уродов, закованных в броню, является офицером. Инопланетных знаков различия Шелл не знал. Где-то совсем близко раздались автоматные очереди. В соседней траншеи на земле валяются 2 пехотинцев. Что стряслось? Сэр, тут автотуриль 2 наших ранила. Кристенсена в бок и меня в живот. Бля, как же болит, скривился от боли рядовой. Лазер прожег бронежилет, но внутренности, судя по всему, не пострадали. Воздух наполнил аромат паленого мяса и кевлара. Санитар, обработай раны. Эвакуировать в тыл раненых совсем не обязательно. Через 6-7 часов солдаты со слабыми ранениями снова будут готовы к бою. Хоть какое-то облегчение, больше не надо тратиться на ставшие в последние годы дефицитные лекарства. Нанороботы успешно выполняют роль полевого госпиталя. Попавшую в кровь инфекцию сразу уничтожат, залечат любую рану в предельно короткие сроки, даже восстановят утраченные конечности. Циклоп, докладывает изгой 1-4, заняли вражеские позиции, сопротивление подавлено. Противник понес минимальные потери и отступил по подземным туннелям, оставили много снаряжения и даже раненых. Жду указаний. Принято, изгой. Обследуйте норы. В случае обнаружения противника взорвите ходы. Конец связи. Будьте начеку, следите по сторонам. Первое отделение неспешно продвигалось по подземному ходу. Пришельцы успели каким-то образом выкопать целый лабиринт из тесных туннелей. Прям, как в гребаном Вьетнаме. У меня дед также лазил под землей и выкуривал желтомордых. Отставить лишние разговоры. Впереди дверь, коротко бросил капрал Уайт. А еще тут голографическая панель. Так попробуй открыть. Капрал что-то долго щелкал, пока створки впереди не отворились с тихим шипением. Видимо, давление разное. В глаза ударил яркий белый свет. Судя по всему, это казармы пришельцев. Они умудрились закопать под землю целый жилой модуль. На стенах закреплены койки. Стоит пара то ли тумбочек, то ли еще чего-то. Внутри довольно тесно. Два человека могут с трудом разойтись, и воздух странный, прохладный и разряженный, будто в горах. Внимание сержанта привлек экран, встроенный в стену, отделанную белым пластиком. На видео то и дело появляются изображения лиц арканцев, так похожих на людей. Под портретом всплывают надписи на инопланетном языке. Уайт пока щелкал голографический интерфейс, пытаясь открыть вход на противоположной стороне. Двери открылись, и через секунду в грудь капралу врезался голубой сгусток. Плазменное оружие у киборгов встречается редко, в этот раз не повезло. Роб беззвучно повалился на землю тряпичной куклой. Люди, наплевав на закрытое помещение, начали стрелять в темноту. В голове Шелла кроме слепой ярости ничего не осталось. Сержант потерял последнего друга, с которым они прошли войны последних лет, а спрятаться в тесной комнатке негде. Бой быстро закончился, и не в пользу американских пехотинцев. Шестерых солдат быстро сразили залпы плазменного оружия. Оглохший от пальбы в закрытом помещении сержант успел заметить, как его сослуживцы один за другим падают замертво на землю, затем Оскар ощутил сильную боль в ноге, шаровая молния прошла совсем близко, сильно повредив конечность. Из-за ранения убежать уже не получится. Шеллу хотел перезарядить М4 и продолжить бой, но не успел. В казарму вломились инопланетные пехотинцы, фигуры в сегментированной броне. Ударом ноги киборг выбил оружие из рук. Теперь судьба сержанта решена. Что лучше, смерть или плен? В дороге Оскар постоянно спрашивал себя об этом. Так глупо попасться в руки врага. Большая часть отделения погибла там под землей, а Шеллу не повезло уцелеть. Впереди сержанта ждет, скорее всего, фильтрационный лагерь, которых в Хьюстоне и его пригородах изрядное количество. После длинной прогулки по подземельям в сопровождении арканской пехоты, Шелл оказался на захваченной территории. Там его погрузили в непривычную на вид машину. Надо признать, подвеска у авто хорошая, почти не трясет, и это на разбомбленных дорогах. В десантном отсеке помимо военнопленного сидят двое вооруженных охранников. Две пары круглых окуляров без перерыва глазеют на человека, лишь иногда пришельцы бросают друг другу короткие фразы. Нога за пару часов почти перестала болеть, скоро полностью заживет. Пробовать сбежать не имеет смысла, без оружия справиться в рукопашную с инопланетянином сможет разве что качок. Бионические усилители делают арканцев физически гораздо сильнее и выносливее людей. Наконец, машина остановилась, и солдаты повели Шелла на выход. Приехали прямиком в Хьюстон, в округе полная разруха, город не узнать, некоторые здания в руинах, на улицах мусор, множественные следы пожаров, везде вооруженные патрули пришельцев. Граждане, нарушающие общественный порядок, будут немедленно задержаны и отправлены в лагерь ассимиляции. Раздавался неживой голос из уличных громкоговорителей. Про лагеря ассимиляции Оскар знал то, что на земле в подобных местах людей превращали в натуральных зомби, пичкая психотропными препаратами, круглосуточной пропагандой. Некоторым особо буйным проводят лоботомию и вживление в мозг нейрочипа, после которой вернуть человека обратно не представляется возможным. Надо было пустить себе пулю в голову сразу, пока была возможность. Жители районов 4А, 4В, 4Г останутся без водоснабжения и продовольствия до тех пор, пока члены террористических групп не будут выданы законным властям. От машины сержанта киборги повели в 10-этажное здание. Тут раньше можно было за небольшую плату снять дешевую квартиру. Теперь арканцы превратили общежитие не понять во что. Миновав охрану на входе, конвоиры вместе с пленником вошли внутрь. Шелла по пути провели через некое подобие металлодетектора. Отдельную комнату Оскару не предоставили, напротив, посадили в подвал, где, как оказалось, находится несколько десятков военнослужащих ВС Техаса. Абсолютно все вещи, кроме одежды, забрали. Вид у людей не очень, изможденный, замученный, наверняка пришлось пройти через многое. «О, новенький», — мрачно подметил кто-то. «Что тут происходит?» Сержант подошел к мужчине в потрепанном камуфляже, который сидел на матрасе возле стены. Присаживайся, мужик, и как ты с такой ногой только ходишь? Ничего, заживет. Оскар неторопливо уселся рядом с Филипсом, так гласила нашивка на форме. Можешь сказать, зачем они тут нас держат и что потом делают? Пока вроде ничего не делают, мы тут долго не сидим. Двое-трое суток максимум, потом увозят куда-то. Сколько ты тут сидишь? Где-то третьи сутки. Сбежать не получится, пришельцами кишит вся округа. Если поймают, дадут по башке прикладом и снова сюда кинут. Как здесь оказался? Под Эльком поокружили нашу роту, обложили со всех сторон и пошло веселье. Я хотел было в смертника сыграть, прихватить с собой напоследок пару этих гадов, но не успел. Через совсем короткий промежуток времени Шелла вместе с другими бывшими военными погрузили в шестиколесный транспортник и повезли в неизвестном направлении. Помимо Оскара в отсеке находится еще 5 людей, 4 солдата и 1 женщина, бывший пилот, ее кобру подбили совсем недавно. Заключенным с момента пленения ни разу не давали ни воды, ни еды. Чтобы не помереть от жажды, пришлось пить ту затхлую дрянь из подвальных труб. Бывшие военные почти не переговаривались между собой, каждый был погружен в свои мысли и боялся неизвестности. Что пришельцы с ними сделают? Зачем возить пленных туда-сюда, если можно прикончить на месте? Снова остановка, охранники в бронекостюмах вяло подгоняют землян вперед. В этом районе Хьюстона разрушений гораздо меньше, кто-то постарался расчистить завалы, насколько Шелл знает. Здесь кипели ожесточенные бои. Отряды самообороны и полиция не могли долго обороняться, у них совсем не было тяжелого вооружения, а войска подошли слишком поздно. Арканцы высадили десант и провели ряд молниеносных наступательных операций, тем самым переломив ситуацию в свою пользу. Долбить ядерным оружием по своей территории, где по-прежнему остаются люди, командования пока не решилось. Конвоиры повели пленных вдоль широкой улицы, приспособленной под стоянку для инопланетной техники. Назначение некоторых из машин сержант затрудняется определить. Сами пришельцы беззаботно прогуливаются вдоль дороги, некоторые из киборгов даже без шлемов, но у каждого нижнюю часть лица закрывает некое подобие респиратора. Лица у них слишком бледные, но черты вполне человеческие. На военнопленных чужаки не особо обращали внимания. Впереди после парковки показалась высокая стена из бетона. Вблизи дежурили трое охранников, стерегут вход на КПП, расположенный прямо в стене. Снова провели через металлодетектор. Внутри обстановка больше похожа на ранее виденные казармы. По краям скамьи ослепительно беля пластиковая отделка, на стенах неработающие экраны. Военнопленных уже ожидал один из пришельцев, примерно 1 с шилом роста, облачен в коричневый бронекостюм, но без шлема. На лице маска-респиратор, голова абсолютно лысая, покрыта крупными шрамами, будто после хирургических операций. Киборг осматривал бывших военных с ног до головы, словно ожидал подвоха. «Идите за мной, и не пытайтесь предпринимать агрессивных действий», проговорил пришелец без лишних эмоций. «Вы нас понимаете?» – удивленно спросила пилот и плененной шестерки. «Нет, это делает автопереводчик. Что вы с нами хотите сделать? Будет проведена медицинская проверка, затем регистрация и распределение в лагере для беженцев. Теперь так это называется? Загоняете нас на скотобойню?» Начал вскипать Шелл. «Какого черта вы полезли сюда? Прошу, пройдите в соседний отсек, иначе придется прибегнуть к силовым методам воздействия». Противиться Шеллу не стал, пока это не имеет смысла. Со временем сержант найдет способ сбежать и вернуться в ряды армии. А пока остается сидеть тихо, не высовываться, оценивать обстановку. Нынешняя война, последняя война в истории мира. В этом Дрис, простой солдат армии некогда Великой Империи Долорад, был полностью уверен. Впрочем, такого же мнения придерживались тысячи других разумных. Санхили, Альвов, Двергов, Унваров. Как оказалось, удар звездным огнем, пожравшим больше десятка городов в считанные мгновения, был далеко не концом, а лишь началом конца. После поражения объединенной армии элитанцы лишились лучших воинов и магов, затем начался мор. С того дня прошло 2,5 цикла, срок не такой большой, но Дриссу он казался целой эпохой. Война целиком впиталась в души уцелевших, просто ничего другого не остается. Каждый месяц войско отступает дальше на север, гибнет бесчисленное множество разумных существ. Всем стало давно плевать на то, кто ты, высокомерный эльф-аристократ или дикарь-унвар. Единственное, что важно, уметь сражаться или создать хотя бы простое заклятие. Пагуба пощады не дает, кому-то везет доблестно умереть в битве, кого-то ждет участь обращения в Ашукра или живого мертвеца. Еще недавние боевые братья могут на следующий день уже биться на стороне врага, это сказывается не лучшим образом на боевом духе. Если санхили не теряют самообладание, поскольку прирожденные воины, людям приходится труднее. Порой проклятым едва стоит появиться в поля зрения, как человеческие и альвийские солдаты готовы бросить оружие и убежать в страхе. Дризз был ветераном, он сражался еще в самые первые дни, когда наместник организовал великий очистительный поход против Шилаа, окончившийся бесславным поражением. Солдат выживал там, где сотни других людей расстались с жизнью. Дризз уцелел после налетов ревущих птиц Шилаа, всего единожды ранен осколком, застрявшим в бедре. Странный металлический шарик старый солдат сохранил до настоящего момента и не сомневался, что именно эта вещица без капли силы внутри являлась самым лучшим оберегом. Битвы с пагубой были чуть менее жаркими, но унесли куда больше жизней. Дризз благодаря удаче не погиб, не заразился чумой, сумел воспитать не один десяток новичков, передать безусым юнцам крупицу своего бесценного опыта. Привычные способы войны здесь не помогут, в то время как боевая магия доступна только каждому шестому, грохочущими железками проклятых может пользоваться любой невежа. После того как Дризз понял, в чем заключается секрет оружия Шилаа и пагубы, он воспылал ненавистью по отношению к проповедникам и магам, рассказывавшим сказки о происках хаоса. Никакой порчи там, естественно, не было, оружие врага работает безо всякой магии. Один ныне покойный алхимик из отряда Дризса даже почти раскрыл состав дымного порошка, что находится внутри металлического цилиндра с наконечником. Умник Теломин, пусть боги сохранят его душу, описал орудие пагубы как сложнейшее сочетание механики и алхимии, причем без толики магии. Элитанцы давно научились пользоваться стреляющими палками проклятых, правда оружия на не хватает, свое делать не получается, вот и приходится довольствоваться трофеями. Громобойные жезлы необычайно мощны. Дризз имел большой опыт использования различных самострелов, их больше десятка видов. Есть самострелы, которые можно утащить минимум вдвоем, зато невообразимая скорость стрельбы сочетается с большой убийственной мощью. Тяжелые метатели удобно использовать в обороне. Для ведения подвижного боя существуют метатели с большой пробивной способностью, хорошей точностью, но запас снарядов мал. Именно подобный громобой Дризз использовал, предпочитая один точный выстрел десятку попаданий мимо. Не нравились старому вояке скорострельные железяки. В ближнем бою они, конечно, способны выкосить десятки врагов, но на дальних дистанциях убить очередное отродье трудно, да и заклинивают скорострелы часто.